Я только что проглотил эту старую вешалку. Курву ебаную, мымру трухлявую, пьяную. Хоть и гнилою была эта падла, облезлая. Но для меня эта вешалка будет полезная. Хоть и гнилою была эта падла, облезлая. Но для меня эта вешалка будет полезная. Я нарядился и стал я похожим на бабушку. Лихо же я наебал эту красную шапочку. Сейчас та заснет, я до ней подкрадусь и отрахаю. Ну а потом посолю, отварю и захаваю. Сейчас та заснет, я до ней подкрадусь и отрахаю. Ну а потом посолю, отварю и захаваю. Срака и сиськи такие у ней аппетитные. А эта пища полезная, вкусная, сытная. Ну а пизду засушу и повешу на стеночку, чтоб не забыть эту добрую, честную девочку. Ну а пизду засушу и повешу на стеночку, чтоб не забыть эту добрую, честную девочку. Ребра ее я в духовке обжарю старательно. Лука и перца добавлю туда обязательно. Твой ебальник скорей поворачивай к стеночке и засыпай поскорей, моя милая девочка. Ты свой ебальник скорей поворачивай к стеночке и засыпай поскорей, моя милая девочка. Волк расслабился, зевнул, дернул рылом и уснул. Шапка, глядь, храпит бабуля. Вот же ёбнутая дура! Бредила тут перед сном, содрогаючи еблом. А теперь вот спать упала. Вот она как внучку ждала. Вдруг охотники с гулянки с охуительнейшей пьянки, возвращаясь домой, к бабке забрели гурьбой. Здравствуй, шапка! Где бабуля? Вот лежит. А вам-то хуля? Хватит вам ее ебать! Собралась опять рожать. Волк от страха сам не свой, а Шашко прикрыл рукой. Волосы поднялись дыбом, чепчик оголил затылок, член обмяк и задрожал, так что всю постель зассал. Одеяло сползло вниз. Это ж волк, блять, понимаешь? Вот так сюрприз. Снова мощный наебок. Снова мощный наебок. Тут охотник подбежал, нож охотничий достал, волку жопу раздербанил, бабке нос чуть не поранил. Шапка в шоке, ужаснулась. Как ты там не задохнулась? С жопы высунулся нос, и, выплевывая понос, бабка вылезла кряхтя, мужиков благодаря. Брашку быстро наливает, сухарями угощает и пиздит им. Мужики, мне ебаться не с руки. Я беременна от вас. Приходите в другой раз. Вот ебите мою внучку, та еще похлеще сучка. И когда они пожрали, шапку дружно отодрали. Это была групповуха. В рот и в жопу, в нос и в ухо. После выпили по кружке, распрощались со старушкой и довольные домой похуярили гурьбой. Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец!